Третье. Алексей Николаевич Косыгин. С Косыгиным вы как встретились? С Алексеем Николаевичем Косыгиным встретился в первый раз в 1975 году в Оренбурге. Завод начали по-настоящему строить в 1973, а через два года первую очередь на проектную мощность вывели 15 миллиардов кубометров газа в год и больше миллиона тонн конденсата. 700 миллионов рублей капитала вложений. Чтобы нынешним, кто помоложе, понятнее было, миллиард долларов. Да больше. А еще через год вторую очередь запускали, еще на 15 миллиардов кубов. И к 1975 году вопрос важный встал. Нужно было решить, на какую мощность завод строить. Косыгин не один приехал. Министров всех профильных привез. Ну и, понятно, ученые, геологи, Госплан, Госснаб, всех. Алексей Николаевич серьезный был человек. Государственный. 16 лет работал председателем Совета министров СССР. Я его до этого только по телевизору видел. Помню, один начальник обкомовской спросил меня тогда: «Ну что, дрейфишь, Виктор?» «Да никогда и ни перед кем я не пасовал. И тогда, и сейчас. Тут другое было. Волнение, потому что ответственность. За завод, за людей. Признаюсь, ночь не спал. Сам все проверил. Не каждый день председатель Совета министров СССР приезжает. И не на каждый завод. Встретили. Пошли по заводу, разговариваем. А Косыгин? Он в курсе многого был. Посмотрел он все, вижу, доволен. Говорит: «А наш завод лучше, чем в Канаде. Да и того, что во Франции». И мне: «Вы там были?» Отвечаю честно: «Нет, не был. Меня ж никуда не отпускали. График строительства жесткий был. Вот такой был невыездной». Косыгин мне: «Но вы хоть где-то были?» «А что мне сказать?» «Нет, — говорю, — не был. А министр мой, Сабит Атаич Аруджев, рядом стоял». Косыгин ему укоризненно: «Как так? Человек крупнейший в мире завод строит, руководит им, а что, у соседей даже не видел?» Министр с таким характерным азербайджанским акцентом мгновенно отреагировал: «А оформляется, Алексей Николаевич». Вот так первый раз, благодаря Косыгину, я побывал за рубежом. В Америке все заводы подобные объехал. И точно, лучше нашего нет. А тогда мы по заводу долго ходили. Алексей Николаевич все осмотрел внимательно. Потом зашли в мой кабинет, а у меня рядом с кабинетом комната отдыха. А дверца была приоткрыта. Косыгин говорит: «Зайду, руки сполосну». А комната отдыха у меня была одно название. Просто закуток в кабинете отгородили, топчан там стоял и только. Когда на работе за полночь задерживался, ехать домой в Оренбург за 30 километров смысла не было, там и спал. Но удобств там никаких не было. Ни умывальника, ни туалета. Косыгин заглянул, вернулся, не заходя. А я стою и чувствую, лицо заливает краска. Ведь вроде все предусмотрел. Туалет на этаже выдраили до блеска, мыло свежее положили, полотенце белое аж хрустело. Порядок я такой давно пытался в ежедневную норму практику ввести. И ввел было, да куда там. То мыло след простыл, то полотенце все черное. А в тот день, когда Косыгин приехал, я приказал туалет выдроить и забить. На один гвоздик, понятно, так наживить слегка. И даже человека одного в лице главного технолога завода часовым поставил. Но оказалось зря. Вышли мы из кабинета, а уже пора в город ехать, на совещание. Когда Косыгин в другой раз приезжал, я уже готов был. Расширять мой кабинет вроде некуда, там соседний был, моего заместителя. Так я ему честно сказал, так, мол, и так, переезжай в конец коридора, а здесь будет, как положено, комната отдыха с туалетом, как у людей принято. Заместитель не обиделся. Да и я оказался прав. Гостей разных, союзного начальства на завод приезжало много, так что и комната отдыха, и туалет очень даже пригодились. Потом совещание было в обкоме. Вопрос стоял серьезный: на какую проектную мощность завод выводить? На 45 миллиардов кубометров или на 60? Алексей Николаевич Косыгин спрашивает: сколько пробурили разведочных скважин? Докладчик отвечает: 16. Сколько скважин приток газа дали? Ни одна. Из 16 ничего? Ничего. Этот разговор был как бы продолжением ранее начатого еще в Москве. Косыгин помолчал, подытожил: принимаем решение. Проектная мощность завода 45 миллиардов кубических метров в год. Если пласт больше рассчитанного, хватит надолго. Все. Решил, как отрезал. Больше к этому вопросу возвращаться не будем. И сегодня жизнь показала, насколько же был прав Алексей Николаевич. Виктор Степанович задумался о чем-то далеком. Отхлебнул чаю. У нас об Алексее Николаевиче как говорили? Суровый, дескать, необщительный. Суровый, потому что жизнь была суровая. А мне он импонировал. Улыбался редко, зато улыбка была от души, от сердца. А почему хмурый, это я потом хорошо понял, когда сам стал премьером России. У председателя правительства всегда забот столько, что не до улыбок. Алексей Николаевич Косыгин, председатель Совета министров СССР, союзным наркомом стал в 35 лет. Сталин разглядел в нем дар умнейшего организатора, назначив его уже в 1940 году заместителем председателя Совета народных комиссаров, своим замом. Государственную ношу взвалили на него нелегкую. Немного в истории нашей страны найдется руководителей такого масштаба, смею так утверждать, без обиняков и оглядок. И что вас больше всего в нем привлекало? Когда познакомился с ним в первый раз, то поразился тому, насколько глубоко он вникал в проблему. Очень конкретный человек, немногословный. В каждой промышленной отрасли есть своя специфика. Так вот, Косыгин очень быстро улавливал главное, опорное, и вычленял то, что нужно сделать в первую очередь. Формулировал это главное, превращал в цель для работы всего коллектива. И, что важно, постоянно держал под контролем свои указания. Он ведь не просто ходил по цехам, знакомился с производством, людьми, что-то расспрашивал и смотрел, но и сразу обращал внимание на самое тонкое звено в технологической цепочке, на то, что и нас беспокоило. Не буду вдаваться сейчас в специфические подробности, не в них суть, но повторюсь, это был человек высокого государственного мышления, который очень много сделал для Советского Союза. Хорошие задумки были у него по преобразованию страны. Помню, какой тогда был всплеск в стране, особенно среди хозяйственников, среди специалистов, когда начали вести разговор о реформах. Алексей Николаевич не молчал. Он докладывал на съездах партии, на пленумах ЦК, что нужно для экономики, для страны. Те, кто был, как говорится, в теме, понимали, что если мы не начнем преобразовывать экономику, далеко не продвинемся. По всей видимости, Косыгин понимал, что трудно, конечно, совместить существовавший советский социалистический строй и рыночные конкурентные отношения, которые подразумеваются и выстраиваются на частной собственности. Одно другое отрицало. Но Алексей Николаевич видел, страна на голом энтузиазме людей долго не продержится. Необходимо основательное реформирование экономики. И он пошел на это. За что и пострадал. Ведь у него быстро рос авторитет среди хозяйственников, среди простых людей. О его предложениях много начали говорить, начали учиться. В то время и в моем родном Оренбуржье специально собирали партийных работников, чтобы они могли понять, что такое экономическая реформа. До этого ведь главным показателем работы промышленности и сельского хозяйства считался валовой продукт. Сколько наработали и сколько произвели. А вот сколько реализовали произведенного товара, что из него получили, это уже прерогатива была Госплана СССР и Госснаба СССР. Кому, куда и сколько необходимо отгрузить. Выходило, что получили продукт или товар, на склад положили, подсчитали его и хоть героя на грудь. А должна была быть реальная отдача. Нужно было учиться умело распоряжаться производимым товаром. Тогда, быть может, мы и перегнали бы Америку. Все, кто это понимал, очень ждали, когда же страна реально и на деле повернется к экономическим реформам. Не повернулась. Естественно, мешал политический строй. Все и вся, как всегда, забалтывали, заговаривали. Это теперь я знаю, как обходились с Косыгиным, которому попросту не дали сделать экономический рывок. Он, по всей видимости, нутром чувствовал, что не политика должна быть впереди, а экономика. Да и ревность генерального секретаря ЦК КПСС к растущему авторитету премьера, наверное, сыграла роль. Грустно все это. Косыгин был личность, редкий человек. И должность такая, все обязан, очень многое знать, во все вникать. Вот говорят, советники, советчики. А что советники? За совет денег не берут. Да и люди все. Одни посоветуют по уму, другие по сердцу, третьи по корысти. Всех слушай, во все вникай, а решение принимай всегда сам. Первое лицо. Только у него и к нему, как правило, приходит вся информация, и не потому, что кто-то спросит. Даже если никто не спросит. Совесть твоя спросит. История спросит. Косыгин, когда решение принимал, он на будущее думал, на перспективу, стратегию отрабатывал. Потому что государственный человек. Когда работал министром газовой промышленности СССР, я что, на год думал? На два? Руководитель настоящий на годы вперед думать должен, на десятилетия. В «Газпроме», как и во многих других министерствах и отраслях, планы верстали на 5, 10 и на 20 и на 30 лет. При этом главную политику на перспективу разрабатывали Госплан СССР, специально созданные для этого институты Академия наук СССР. С прогнозными ресурсами работаешь, чтобы их в реальные ресурсы обратить. Косыгин это понимал. И легкой жизни у него не было. Это только со стороны кажется, достиг и почивай на лаврах. Не может нормальный человек быть удовлетворен своей работой. Все, что сделал, уже история, делай дальше. Ставь задачу и делай для детей, для внуков, для своего народа, а это и значит для России.